В нашей предыдущей беседе мы рассмотрели вопрос о христианском свидетельстве, проследив его развитие через всю Библию, Ветхий и Новый Заветы. Сегодня мы хотим рассмотреть христианское свидетельство на примере одного человека, о котором речь идет в Новом Завете. Имя этого человека – Филипп Евангелист. Впервые Филипп упоминается в главе 6 книги «Деяния апостолов», когда ему и шестерым другим ученикам было поручено практическое административное дело в Иерусалимской церкви. Он внес большой вклад как евангелист, свидетель Христа. Эти ученики, избранные апостолами, и среди них Филипп, были, как говорит нам Писание, исполнены Святого Духа и мудрости. И апостолы, при назначении их на дело, помолившись, возложили на них руки. Таким образом, эти ученики были назначены помогать Большой Иерусалимской Церкви в ее служении. Как мы упомянули прежде, мы не знаем в точности, в чем заключалось служение Филиппа. Филиппу, должно быть, посчастливилось услышать проповедь Петра, когда тот выступал перед огромными толпами народа в ранние дни церкви, когда в один раз 3000 душ обратились ко Христу, о чем говорит нам Священное Писание. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния апостолов 2:37-38. Легко себе представить, какое огромное влияние оказали эти великие события для Филиппа. Но первый период истории церкви закончился большим преследованием в Иерусалиме. Вскоре после назначения Филиппа на служение в церкви, один из назначенных 7 учеников по имени Стефан был арестован. Его привели к религиозным руководителям народа по обвинению в том, что он проповедовал Христа. Библия сообщает: «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Деяния апостолов 6:8. Это возмутило религиозных руководителей, и они привели Стефана на суд перед советом старейшин. В результате, как мы знаем, Стефан был побит камнями. Он был первым великомучеником христианской церкви. Библия повествует дальше о том, что в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Казнь Стефана и последовавшее за ним гонение на церковь оказали, должно быть, глубокое влияние на Филиппа. Он вместе с другими учениками находился в рассеянии, и мы читаем о том, что Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Деяния апостолов 8:1-4:6. Если мы проследим с самого начала служения Филиппа как ученика, мы видим, что он без промедления подчинился зову Святого Духа. Когда он проповедовал и свидетельствовал в Самарии, ангел Господень сказал ему: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Там он встретил человека, занимавшего высокое положение в Эфиопии, который возвращался из Иерусалима и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Филипп, послушный водительству Святого Духа, пристал к колеснице. Он услышал, что тот человек в колеснице читал из пророков и спросил его: «Разумеешь ли, что читаешь?» Человек ему ответил: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Деяния апостолов 8:26-35. Мы знаем, что тот знатный человек из Эфиопии читал 53 главу пророка Исаии, в которой говорится о смерти Христа на кресте за наши грехи. Филипп был отозван от очень успешного и плодотворного служения в Самарии и приведен на пустынную дорогу, чтобы благовествовать одному, единственному человеку. Это называется послушанием. И нет сомнений в том, что тот эфиоплянин также стал учеником Христа и распространил благую весть о спасении через веру во Христа по своей стране. Филипп, как свидетель, пришел к тому, кому надо было прийти в нужное время и с нужным откровением. Сердце того эфиоплянина было, вне всякого сомнения, подготовлено к принятию благой вести. Он побывал в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы и, конечно, был свидетелем произошедших там великих событий. Поэтому Филиппу удалось без труда указать ему на Христа. Момент был также подходящим, так как тот факт, что эфиоплянин читал Исаию 53 главу, позволил Филиппу начать разговор с того, с чего ему было нужно начать. И, конечно, сам читаемый отрывок был весьма подходящим для целей свидетельства. Поэтому Филипп, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Здесь мы видим великолепный пример того, как ученик и Святой Дух работают вместе, чтобы завершить Божье спасение одной единственной души, которая уже была к этому подготовлена. После этих событий Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Деяния апостолов 8:40. Бог снова направил его на успешное и плодотворное служение во все места, где люди еще не знали Христа. В заключение беседы о Филиппе, ученике и свидетеле Христа, давайте внимательно посмотрим на содержание его свидетельства. Первое, что бросается в глаза, это его ясность. В тексте сказано: «Филипп проповедовал им Христа». Он поведал им благую весть о смерти Христа за наши грехи и о его воскресении из мертвых. Мы читаем о том, что народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, и была радость великая в том городе. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Деяния апостолов 8:6-8:12. Объясняя Писание эфиопскому вельможе, Филипп начал с того текста, который тот читал, и он представил ему Христа как того, который пришел на землю, чтобы спасти человечество от его грехов. Библия говорит о нем, что он может всегда спасать приходящих через него к Богу. К Евреям 7 глава 25 стих.